Рано еще не быть. Рано еще не быть. Рано еще не жечь. Нежность — жестокий бич потусторонних встреч. Как глубоко не льни небо бездонный чан. От для такой любви рано еще без ран. Ревностью жизнь жива. Кровь вожделеет течь. В землю отдаст вдова право свое на меч. Ревностью жизнь жива, благословен ущерб сердцу, отдаст трава право свое на серп. Тайная жажда трав, каждый росток сломи, до лоскута раздав раны еще мои. И пока общий шов льюсь, не наложишь сам, рано еще для льдов потусторонних стран.